Он действительно выглядел удовлетворенным. Антон кашлянул, выждал, пока Гессер посмотрит на него, и сказал: «Борис Игнатьевич, я тоже хочу попросить вас об одной услуге. Объясните, какое место в нашей новой интриге занимает Игорь?» «Только Игорь?» «Да. Для чего вам нужна Светлана, я и Дивона Алишер, ясно и так». Замерший в углу молодой узбекский маг вздрогнул. «Хорошая смена растет», — устало произнес Гессер. «Догадливая. Вот только глупая при этом». Он помедлил, оглядывая собравшихся. Потом покачал головой. Антон почувствовал, как распространяется вокруг сила. Заполняет, затапливает комнату. Упругой стеной выдавливает, вытесняет наружу что-то. «Я не могу сказать», — неожиданно признался Гессер. «Не могу по одной простой причине». «Мы откажемся сотрудничать?» — резко спросил Антон. Гессер покачал головой. «Нет, наоборот. Я клянусь светом, что происходящее не причинит зла никому из вас. Ни в магической, ни человеческой сущности. Напротив, вы станете сотрудничать с настоящим искренним рвением, но...» Он теперь взвешивал каждое слово. «Действительно, сейчас происходит финальная операция ночного дозора Москвы. К сожалению, это же и финальная операция дневного дозора. От поступков каждого из сидящих здесь, равно как и от поступков наших противников, зависит слишком многое. И мы, и наши враги делаем свои шаги. Они могут быть неправильными, неудачными, ошибочными. Но победа останется за тем, кто последним сделает правильный шаг». «Победители не судят», — согласился Антон. «А фигурам на шахматной доске не дают права ходить самостоятельно». «Ход любого из вас, Завулон, просчитает без труда», — рявкнул Гессер. «И не заблуждайся, Антон, что твой таран машины с зеркалом был непредвиденным шагом. Да, удачным. Да, меньшим из зол. Но его ждали. И Завулон, и я». Он перевел дыхание. Уже спокойнее продолжил. «Ребята, вы для меня не фигуры на шахматной доске. Поверьте. И не инструменты». «Но одна из нас...» — Светлана улыбнулась, признавая всю насмешливость этой фразы в мужской компании. «Станок для изготовления инструмента». Антон не стал спрашивать, как она это поняла. Может быть, тоже вычерчивала схемы, втайне даже от него. Или все-таки успела что-то почувствовать, когда ее сила была при ней. Гессер замолчал, понурившись. Он вроде бы и размышлял. И в то же время Антон понял, что защитный кокон вокруг усиливается до поистине немыслимых пределов. Где граница силы у великих магов? И есть ли у них вообще граница? «Хорошо», — Гессер кивнул. «Светлана, ты права, но лишь частично». «Ай, свет и тьма!» Он опустился в кресло, достал таки сигареты и закурил. Лишь затянувшись пару раз, заговорил. «Светлана, ты великая волшебница. Такие рождаются раз в несколько столетий. Потенциально ты сильнее Ольги, пожалуй. Но твоя ценность для светлых, я имею в виду не только наш дозор, но и светлых вообще, в том, что ты можешь стать матерью Мессии». «После того, как Ольга переписала мою книгу судьбы», — сказала Светлана. «Нет, не после этого. Невозможно переписать судьбу иного с той же легкостью, как судьбу человека. Это было предопределено изначально. Мы лишь скорректировали некоторые детали. Минимальные. Не относящиеся ни к тебе, ни к будущему предполагаемому ребенку». «Какие?» — в голосе Светланы наконец-то прорезалась ярость. Долго сдерживаемая ярость. И теперь уже Антону захотелось вскрикнуть. Ее пальцы вонзились в его ладонь. «Только дату!» Нет, Гессер не собирался уступать Светлане в напоре. «Ничего, кроме даты! 2000 лет от Рождества Христова — пик человеческой веры в пришествие Мессии!» «Спасибо большое», — звенящим от ярости голосом произнесла Светлана. «Значит, решали, когда и от кого я вам его рожу?» «Во-первых, почему его?» — поинтересовался Гессер. Антон, как раз собравшийся вставить свое слово в разговор, в основном по поводу уточнения Светланы «от кого?», подавился заготовленной репликой. Рука Светланы тоже обмякла. «За одних решают папа с мамой, за других пьяный акушер, за третьих лишняя рюмка водки», — меланхолично произнес Гессер. Произносить «во-вторых» уже не было нужды. «Светлана, деточка, с такими силами, с такой предопределенностью играть опасно. Даже я не пытаюсь. Предопределено, что у тебя может родиться дочь, которая станет величайшей фигурой в войне света и тьмы. Ее слово будет менять мироздание. Ее слово заставит грешников раскаяться. При взгляде на нее упадут на колени величайшие маги тьмы». «Это лишь вероятность», — прошептала Светлана. «Конечно. Судьбы нет. И к сожалению, и к счастью. Но можешь поверить, что старый усталый маг сделает все, что может, воплощая ее в жизнь». «Лучше б я осталась человеком», — прошептала Светлана. «Лучше бы». «А ты давно смотрела на иконы?» — спросил Гессер. «Посмотри в глаза Марии и подумай, почему они всегда печальные?» Было очень тихо. «Я сказал вам уже больше, чем имею право сказать». Гессер виновато развел руками, Антону впервые показалось, что он ни капельки не играет. «Сказал, одной ногой заступив за грань допустимого. Решать вам. Думать, кто фигура на игровой доске, а кто разумная личность, способная приступить через придуманные обиды». «Придуманные?» — горько спросила Светлана. «Когда тебе объясняли необходимость мыть руки после песочницы или заставляли завязать бантик на косичке, это тоже было вмешательством в твою судьбу», — сказал Гессер. «И, на мой взгляд, обоснованным». «Вы мне не отец, Борис Игнатьевич», — сказала Светлана. «Да, конечно. Но для меня вы все мои дети». Гессер вздохнул. «Я вас в холле подожду. Вернее, мы с Алишером подождем. Захотите, подойдете». Он вышел, а следом тенью последовал Девона. Первым заговорил Игорь. «Самое обидное, что в чем-то он прав. Если б тебе сказали, что ты должен родить мессию, я б с тобой поговорила о правоте», — резко ответила Светлана. «Мне это было бы совсем уж затруднительно», — смущенно признался Игорь. Антон улыбнулся первым. Посмотрел на Светлану, сказал: «Слушай, я помню, как ты возмущалась несправедливости судьбы, что у иных, как правило, рождаются обычные люди». «Так это я абстрактно возмущалась», — Светлана всплеснула руками. «Ребята, у вас тут вроде накурено». Игорь молча дал ей сигарету. «Почему все так за спиной?» — жалобно спросила Светлана, закуривая. «Да и какая из меня мать мессии? Причем мессии женского пола». «Ну, мессия — это просто подходящий термин», — сказал Игорь. «Расслабься». «Я не девственница», — мрачно сообщила Светлана. «И вообще не считаю себя образцом добродетели». «Не проводи лишних параллелей». Странное дело, Игорь словно бы успокоился. По-настоящему. Даже собрался. «Антон, ну ты хоть что-нибудь скажи», — не выдержала Светлана и посмотрела на него. «Тебя что, все это не касается?» «Очень надеюсь, что касается напрямую», — ответил Антон. «И думаю, что мы должны выйти сейчас к Гессеру. Ему там тоже не сладко. Сидеть и ждать». «Он уже все знает. Загодя». Светлана отвернулась. «Нет, не знает. Если мы и впрямь не пешки, то не знает». Слабо звякнули струны гитары. Игорь, облокотившись о стену, взял в руки инструмент. Он запел так тихо, что замолчать пришлось и Светлане, и Антону. «Бесы просят служить, но я не служу никому. Даже себе, даже тебе. Даже тому, чья власть, если он еще жив, то я не служу и ему. Я украл ровно столько огня, чтобы больше его не красть». Игорь отложил гитару, бережно опустил на кресло. Так оставляет инструмент, когда уверены, что скоро вернутся. Пойдемте, что ли?